что у них вообще в голове, когда они, доминируя в воздухе, решили перенести вторжение на землю. Да они были сильнее, быстрее, выносливее местных и могли раздавить их как букашек. Но, какого черта титаны пытались в ближний бой, когда на них перли с пушками сотни безбашенных придурков? Нет, опять же, я не против. Асгард тоже предпочитает ближний бой. Но у нас есть мощная броня и щиты, которые не пропустят стрелковое оружие, будь оно хоть энергетическое, хоть пулевое. А эти, в скафандрах, которые пробивались на раз и кулаки, которые не достигали местных. Естественно, из-за этого вторжение забуксовало, к тому же еще прекратилась и бомбардировка. Но в целом война не закончена, даже с учетом того, что Грандмастер вернулась. Даже переговоры состоялись, но на требования титанов, правительница планеты послала всех подальше и отправилась в одно ей известное место. Оставив Альду, Рарика и Круши на корабле, мы с Мэг сопроводили Грандмастера в ее дворец и отправились крушить врага. Я присматривал себе кораблик покрасивше, такой как вон тот, черный с прибамбасами, больше других, красивый, стоит в центре, слегка позади, прикрываемый остальными. Мэг, я определился с целью, вон там, нам туда, указал на корабль. Не понимаю, зачем он тебе, у тебя уже есть один. Как это зачем? Для того, чтобы был. Вот ты зачем таскаешь с собой тонну различного оружия? Хэм-эм-эм. Где же ты видишь, чтобы у меня были горы оружия? Только один небольшой меч. С улыбкой покрасовалась висящим мечом. Да вот только. А вы скромны, госпожа Магнихилд. А как же еще? Скромность красит нас. Да это точно. Окинул ее очень нескромный наряд из бронелифчика, бронетрусов и сапог, особенно учитывая то, что почти каждый асгардец обладает собственным карманом. Далеко не почти. С игривой улыбкой завела мне руку за спину женщина. И как обычно появилась вокруг нас розовая атмосфера. И далеко не каждый. Это укол в мою сторону. Ну что ты, своего любимого мужчину я могу уколоть и по-другому. Ау, мне уже страшно. Как представлю, что ты можешь сделать. Даже поджилки затряслись. Ха-ха-ха. Правильно. Меня нужно бояться. Сомешком проговорила она и ударила меня по заднице. Эй, это опасно. Только я так могу делать. И ударил в ответ. Уф, как сильно. Точно, ты же любишь посильнее. КХМ. Вывести Надинсон чемпион арены? Прервала наш флирт какая-то тварь. КХМ. Мэг, оно существует? Спросил, не оглядываясь. Кажется, да. Можно сделать так, чтобы оно перестал существовать. Можно? Конечно же нет. Нужно. Механически повернулась ее голова в сторону твари. Так вывести Надинсон чемпион арены? Стоя прямо, слегка приподняв подбородок, спросил он еще раз. Не умеет читать ситуацию. Прильнув ко мне посильнее, продолжила пилить того глазами Мэг. Еще с первой нашей встречи убедилась, что Эн не умеет выбирать себе слуг. Ну, допустим, вести Надинсон. Не дал мне договорить. Я прибью его. Мало того, что разрушил момент, еще и перебивает. Великая Грандмастер приказывает вам прибыть в ее дворец, на поклон. А как? Приказывает, да на поклон. Мощно ничего не скажешь. Покачал головой, но если ты не заметил, у нас тут война, обвел рукой округу, которая была тиха. Лишь с соседних улиц доносились крики и пальба. А тут, тут мы флиртовали с Мэг, поэтому нам никто не должен мешать. И если я говорю никто, значит никто. Мертвые тела тому доказательство. Только я собирался сделать так, чтобы он исчез, ну или в крайнем случае исчезли мы. Меня остановила Мэг, мягко похлопав по руке, протянувшейся. Не стоит. Что хочет Грандмастер? Спросила у приспешника. У Великой Грандмастер есть предложение. Вестину Одинсону будет предложено остановить войну. В ответ Великая Госпожа одарит его благами. Ахаааа. И вот мне ради этого обязательно идти к ней? Именно. Ахаааа. В таком случае я выслушаю ее, а ты, Вест, иди за тем, зачем хотел. Я же вижу, как тебе этого не хочется, взяла слово Мэг, отлипнув от меня. Пропускаешь все веселье, сколько ты уже не воевала. Забей ты на эту правительницу, что не умеет править. Давай, будет точно весело. 863 года, и пока что не собираюсь этого делать вновь. Аэн, думаю, нам не стоит портить с ней отношения из-за такого пустяка. Ладно, но смотри, не задерживайся. Сегодня я хочу обнулить этот счетчик. Постараюсь. Помахала мне рукой, а это, нажала кнопку от пульта. Я в чем-то провинился, выползла на мое лицо улыбка, вместе с чувством тяжести в ногах. Дай подумать, вроде бы нет, но не забывай, в этом мире мы все еще для тренировки. Ну и чтобы ты сильно не бежал вперед, а то вдруг я задержусь. Не забывай, Эта штука действует на меня не так сильно, как раньше. Проводив взглядом Мэг и посетовав на сдерживающий браслетик, которые сдерживали меня, я их как одел, так ни разу и не снял, а их сила с того момента не опускалась ниже половины. Наоборот, Мэг вот в такие моменты или на тренировках повышает их силу сдерживания. Так что я даже попривык. Мэг, ты так жестоко. Покачал головой, но вместо того, чтобы ныть, мне стоит озаботиться моим новым кораблем, экипаж которого еще не знает об этом и в чем мне нужно уведомить их. Как ж так можно? Чужой корабль, а делают вид, как будто он их. Встав поустойчивее, а затем присев, я напряг ноги изо всех сил и выстрелил собой в небо, как из пушки. На огромной скорости земля под ногами стала удаляться. Я преодолел атмосферу, вышел в открытый космос, пронесся мимо парочки кораблей поменьше и мягонько приземлился на обшивку моего нового корабля. Я же не хочу его повредить. Вставая на ноги так, как будто вокруг была гравитация, а она и была благодаря браслетам, я побрел в сторону капитанского мостика. Ну, в то место, где он вроде как должен быть, и если я правильно осмотрел корабль с земли, то он должен быть в передней части, там, где были панорамные окна. Я шел и шел, а затем снова шел и приуныл. Ну сколько можно то? Казавшийся снизу кораблик чуть больше моего, оказался реальной махиной. Окончательно задолбавшись идти в полной тишине открытого космоса, я задействовал камень реальности и, сделав себя бесплотным, провалился внутрь корабля. Прошел сразу уже несколько этажей, прежде чем вновь стал плотным. «Приветствую, Ахоха, вижу, я спалился». Помахал рукой глазеющим на меня титаном. «Хэммм, а я думал, вы реальные дебилы, раз послали тот мусор внизу сражаться. А оно вон оно как. Вы послали их как мясо для разведки, а сами сидите тут, на корабле вооруженные до зубов. Прошу заметить, на моем корабле». Обвел всех поднятым пальцем, так что прошу всех покинуть его. «Можно в открытый космос, мне и так сойдет». Не дослушав мои слова, титаны по какой-то неведомой мне причине бросились в бой. Все так же с кулаками по прямой, когда у них есть стрелковое оружие. Ну что за дебилы? Прорываясь через коридоры и раскидывая всех встречных титанов, я отмечал внутреннее убранство корабля. Мне не нравилось: узкие коридорчики, серая обшивка, выступающие провода и трубы на потолке и, что немаловажно, сотни дверей, которые мне приходилось выламывать телами титанов. Эти существа лезли на меня со всех сторон, без остановки бросаясь в ближнем бою. Я махал копьем, как каким-то пропеллером, почти не останавливаясь. И все бы продолжилось, если бы я не встретил старика, который своим присутствием распугал всех остальных. «Стой, вторженец!» Выставив руку, громко сказал старик, стоящий в другом конце зала. «Седой, в обтягивающих одеждах и левитирующий над полом, я видел твою силу и был восхищен ею, но дальше ты не пройдешь, и кто же мне запретит?» Останавливаясь, достал копье, так как чувствовал, что противник передо мной отнюдь непростой. Это не запрет, это констатация факта. Заострились его глаза, смотря на копье. «Замечу, что твое оружие очень уникально, а также то, что я возьму его в качестве трофея, с твоего тела». «Вау, вот это проповедь, я даже проникся немного. С моего тела, это тело сначала нужно каха». Провел рукой у горла. «Это несложно, особенно видя, что ты не умеешь им пользоваться. Я знаю, кто ты такой. Асгардец встречал ваш народец. Те еще варвары, не гнушающиеся напасть на своих соседей. Мир очистится, если ты умрешь, верно? Это не основное мое оружие, но пока ты только болтаешь. Я чувствую, что ты силен, но говорить что-то такое тому, кто размазал половину экипажа вашего корабля, моего, это как минимум высокомерно». Немного передернуло меня от его пренебрежительность. «Мы то варвары, ну да, мы варвары, но это не значит, что нужно начинать вот так с оскорблений. Как уже сказал, я чувствую, что он силен, возможно, сильнее меня, но у меня есть камень и магия. С их помощью я смогу победить в два счета, но тогда это будет неинтересно. Поэтому мы накажем его и вообще не будем сражаться. За чрезмерную высокомерность, естественно». Задействуя камень реальности, я шагнул вправо и стал наблюдать за реакцией старика. Не заметив ничего необычного, я сделал еще несколько шагов, а затем еще и, наконец, поняв, что все идет так, как должно, подошел к старику и показал ему язык. «Ха-ха-ха-ха-ха, глупый старикашка, как тебе такое? Не видишь меня, а вон», указал себе за спину. А там стояла моя точная копия и, как ни в чем не бывало, разговаривала в свойственной мне манере. Камень смог повторить и передать все на 100%. Картинку, звуки, запах, ощущения, чувства, мир вокруг. Все было таким, каким и должно быть. Собственно, клон, да как и старик, не обращали на меня внимания, охваченные разговором, который быстро подошел к концу, и эти двое схватились. Старик, вытащив прямой короткий меч, взмыл над полом еще выше и быстро устремился на меня, того меня. Странно и необычно наблюдать за тем, как ты сам сражаешься с противником, но при этом ты стоишь тут и сражаешься, откровенно говоря, хреново. Ну кто так копье держит? Это ж копье, а не молот. Чего ты такие тяжелые замахи делаешь? И дистанцию. Дистанцию он не разрывает. Все. Это точно не я, а лишь копия. Я, конечно, тоже не ас в сражении с копьем, но это просто за гранью добра и зла. Старик порхал над полем битвы как бабочка, отталкиваясь от воздуха и не давая моей копии воспользоваться преимуществом копья. А та и не собиралась пользоваться преимуществами. Замечу, что у меня на поясе висит молот, можно было им махнуть вблизи. Но чего нет, того нет. Тупо. Хэмэм. Подозрительно сузились глаза старика на мою копию. Что-то не так, что-то изменилось. Ну вот он и заметил. Хотя пора бы заканчивать, а то смотреть, как мне окончательно вспорют кишки, мне как-то не хочется. Потом в кошмарах будет сниться. Вон рука плетью висит, да прихрамывает. А в сеть все произошло за пару минут боя. В другую сторону было нанесено лишь несколько царапин, да парочка глухих ударов. Ну копье же, не молот. Молот на поясе. Удары должны быть резкие, хлесткие. Может, без магии я бы не победил старика. Даже не уверен, что он показывает все 100. Но то, что делает моя копия, это позор. Полнейший позор. Позор, который нужно закончить и смыть. Хорошо, Хила или Мэг этого не видит. Первая бы высмеяла, вторая бы отчитала, и не важно, что это не я. Не в прямом смысле. А заканчивать я собирался таким способом. Берешь камень реальности, в моем случае брать ничего не нужно, и создаешь большой и такой тяжелый кубик. Затем снова начинаешь с камня, но теперь создаешь не кубик, а веревку, стальную, один конец которой закреплен в кубе, а второй завязываешь петлей. Куб относим к краю зала, а края у него были потому, что это зал-платформа. Под нами была пропасть низидущего этажа, а конец веревки берем с собой. Тук-тук, есть кто? Постучал по затылку старика. Медленно, очень медленно, как будто время затормозилось. Он повернул свою седую голову ко мне и уставился выпученными глазами. «Удачного полета!» Хлопнул по затылку и с помощью камня двинул куб. «Мда. Ну и чудеса же может этот камень. Мне он определенно нравится больше, чем пространство». С пакостной улыбкой довольно стоял на месте, вслушиваясь в уходящий крик. «Ах, практически неограниченные возможности! Нравится, как же нравится!» Почти как бить морды в прямом столкновении. Широким замахом развеяв собственную копию, чтобы она не мозолила глаза, я развернулся на пятках и подошел к пропасти. Вот ты и наказан, старик, за то, что был высокомерным. Прибили тебя самым нелепым способом, без чести и славы, с камнем на шее, в беспросветной пучине бездны, что простирается под нашими ногами. У, да я поэт, вы это слышали? Повертелся на месте. А ну да тут же никого нет или есть? Я знаю, что вы здесь. Выходите, я покажу, что на самом деле умею пользоваться копьем. Вижу, я вас всех вижу. Пока Вестин веселился, задорно тыкая копьем голый вражин, по кораблю раздался вопль сирены, а затем сильный взрыв. Кто решил самоубиться? Повредили мой корабль. Мне осталось то тут, пару шагов до капитанской рубки. Черт! Покатился Вестин от того, что корабль якоренился. Раздалось еще несколько взрывов, а затем раздался мужской голос по громкоговорителю. Объявлена тревога. Всему экипажу приготовится материнский корабль. Абль возвращается на Титан. Что? Титан? Ну-ка погодите. Какой Титан? Корабль мне отдайте. Потом валите куда хотите. Что происходит? Орал голос, который никто не слышал из-за сипевших жутким звуком гипердвигателей корабля. Глава 27. Титан – прекрасный мир, полный цветущих садов, прекрасных существ, называемых титанами. Тысячелетия титаны жили и процветали, достигая все новых и новых высот в науке, технологиях, сфере развлечений, отдыха, военной отрасли и, конечно же, магии. Все шло прекрасно у жителей этого мира пока не случилось, да многое случилось, всего и не описать сразу, одно к другому, и вот процветающий мир стал понемногу, шаг за шагом загибаться, и возможно вошедший в атмосферу падающий космический корабль лишь ускорит этот процесс. Однако также возможно, что спасение мира ляжет на плечи мальчика, что невольно наблюдал за данной картиной, но поймет ли его кто-нибудь, выбравшись из-под завала, образовавшегося после падения корабля, я грубо выругался на всех тех, кто замешан в том, что случилось. Угрохали мой корабль. Я полетал то на нем только один раз, в один конец, а я даже капитана нашел. Протаранил его своим телом и размазал по переднему иллюминатору капитанской рубки. А все из-за того, чтобы остановить отправку своего тела на Титан, не успел. А был я где-то недалеко от высокотехнологичного мегаполиса, накрытого полупрозрачным желтым энергетическим куполом. Что делать? Куда идти? Кого убивать? За причиненные неудобства? Тоже неизвестно. Явно не тут оставаться. Уже сейчас вокруг кружили небольшие летающие корабли, сканируя обломки и, возможно, ища меня. Наследил я на корабле знатно, ведь не думал, что меня угонит на другой конец вселенной. Не попадаясь на глаза уже не только летающим кораблям, но и поисковым отрядам, я отошел на приличное расстояние, где мое внимание привлекла целая делегация, королевская делегация. Ну, а что, золото, сопровождающие с оружием и в доспехах, летающие корабли, три штуки большие и прочие финтифлюшки, доступные высокопоставленным фигурам. Прям вспоминается один, когда в Асгард прибывают гости. «Эрос», — громко произнес главный, — «отец», — стоя на коленях сказал поганец, который сбежал от меня в последний момент. Нас тряхнуло нехорошо, и я немного оступился, а от этого уже и след простыл. «Как ты объяснишь свой поступок, отец? Я должен был отомстить. Тот мир. Сначала они пленили Лейсана, а затем убили его». Порываясь гневом, прокричал молодой поганец. «Поэтому ты украл материнский корабль, а затем вернулся с поражением», невозмутимо продолжал отчитывать главный. «Нет, я понесу ответственность за кражу корабля и за то, что разбил его. Но это еще не поражение. Наши воины все еще сражаются, а флот продолжает наступление. Нужно толь, тихо. Мало этого того, что ты угнал флот, набрав самых зеленых воинов, так ты еще оставил их одних, спасая свою шкуру. Я, тихо, за такое военное преступление ты будешь наказан по всей строгости закона. Но, отец, я сказал тебе замолчать», повысил голос главный, «это не обсуждается. Впрочем, мы с тобой еще поговорим, отведите его в камеру». Развернувшись, не посмотрел на своего сына отец. Отец смотрел с затравленными глазами вслед отцу, названный Эросом. Знавал я одного бога с таким же именем, и сказать честно, не хотел бы его встретить. «Мда, брат сильно накосячил», — услышал я голос, к которому медленно повернул голову. «Это месть того старика, ведь сейчас я чувствую себя на его месте». Не заметил мальца. «Твой брат?» — оставаясь спокойным, спросил пацана на вид лет 220-13-14 на наш. Мелкий, тощий, но взгляд взрослый, проницательный. Он, к слову, отличался видовой принадлежностью от тех, что снизу. Этот был фиолетовым, а еще тощим, и подбородок такой квадратный. Но вот в то, что он королевских кровей, я мог поверить. Выправка соответствующая. Именно Эрос, тот, что преклонял колено. Он вечно затевает что-то нелепое. В этот раз убили его друга, и он сорвался с вторжением. «Хэ, вот как? Эй, парень, а ты вообще кто и что тут делаешь?» — посмотрел на этого бесстрашного паренька, хотя ему ничего не угрожает. «Дети не входят в список тех, кого я могу убить. У меня к тебе те же вопросы. Ты не титан, это видно с первого взгляда. К тому же не знаешь меня, что просто невозможно». Показал пальцем на свою фиолетовую кожу. «Я Танос, сына Ларса. Ты его видел внизу? Тот старик, перед которым склонился Эрос. Принц, значит? Я тоже принц, Вестин Одинсон. Не принц, а Ларс не король, он лидер. Так что нет, я не принц». «Вот как? Да чего он странный? Так это тебя ищут?» — указал уже на поисковые отряды. «Возможно. И тебе не страшно? Я вроде как вторженец, и все такое. Вот возьму тебя сейчас в заложники, потребую выкуп или чего еще учиню», — с улыбкой говорил ему. «Нет, ты не сможешь получить за меня хоть что-то ценное. Что для отца, что для нашего мира, я не так важен, а если ты попытаешься напасть на меня, то я уже подготовил пути отступления». И для уверенности показал мне странное устройство круглой формы. «Что это? Ты думаешь, я так глуп и расскажу тебе о нем?» — спросил он с ровными и спокойными глазами. «Еще не до конца определился, глуп ты или нет. Пока что твои действия мне непонятны. Я вторженец в твой дом, а ты мило беседуешь со мной. Мне раздавить тебя ничего не стоит, и твое устройство тебе не поможет, а ты мило беседуешь со мной. И наконец, я перебил половину экипажа того корабля, а ты снова мило беседуешь со мной. Так как мне определить, глуп ты или нет? Все очень просто. Мне наплевать, кого ты там перебил, они знали, на что шли, Это простые реалии войны. Если я все правильно понял, они вторглись уже в твой дом, только не в одиночку. Так что считай, тут мы квиты. А что до того, что ты вторженец? В этом и заключается мой самый главный интерес. Ты представитель другой расы. Ты можешь знать многое и поделиться этими знаниями со мной. В свою очередь, я также поделюсь своими знаниями с тобой. Так зачем нам сражаться, когда можно плодотворно сосуществовать и сотрудничать? Опять с полным спокойствием сказал паренек. А ты забавный. Не буду говорить про твой возраст, положение, твой взгляд на мир и прочее. Спрошу лишь одно. Два. Первое. Что же ты можешь предложить мне, кузнецу, что может создавать оружие, способное убивать богов? Себя не похвалишь, никто не похвалит. И второе. Где тут можно переждать? Кузнец, оружие делаешь, я тоже этим занимаюсь, так что меня тоже можно назвать кузнецом. А по поводу переждать, я думаю, моя лаборатория подойдет. С хитрым взглядом только не потер руки этот мелкий торгаш, вторженец, я уверен, там будут искать, но я также уверен, что не найдут. Ну так как, Танос, забавный парень, с поистине огромной головой, 86 лет от роду, а уже придумал столько всего гениального. Когда он говорил, что за его выкуп нельзя получить ничего ценного, он блефовал. Как разработчик оружия он очень важен для этого мира. Парень являлся тем, кто в свои годы разработал большинство чертежей используемого в мире оружия и военных космических кораблей. Вообще он интересовался только двумя вещами. Как уже стало понято, это создание различного оружия, в чем я был с ним схожей генетикой. Он отличался от своего вида фиолетовой кожей и немного другим строением тела, более сильным и выносливым. По его словам, это была мутация, вызванная непонятно чем. Именно это причина его интереса к генетике. А оружие, оно и есть оружие. Для Таноса создание оружия – это средство, с помощью которого ты можешь стать сильным и позволить себе больше, чем могут другие. Особенно, как он сказал, в виду его отличающейся кожи. Он втирал мне про какой-то там расизм. Типа ты отличаешься, значит ты другой и по умолчанию ниже нас. Я не до конца понял, что это такое, ибо в Асгарде такого никогда не было. Вон тот же Хеймдаль, его кожа черная, а кто на это смотрит? Да все наплевать, какая у него кожа. Он великий страж Асгард, великий воин. Будь он хоть монстром с щупальцами, его все равно бы уважали. Так что по вопросу создания оружия мы отличались. Я создавал оружие, потому что мне нравился сам процесс создания, ну и проверка конечного результата. Часто ты до конца не знаешь, каким получится результат и какими свойствами будет обладать то или иное изделие. Только предположения, основанные на заложенном изначальном сырье. Я создал множество оружия и намного меньше брони. Какие-то были определено очень мощными, а какие-то почти бесполезными. Но по итогу я пользуюсь лишь единицами экземплярами. Лишь процесс интересовал меня. Но тем не менее есть чему поучиться у него. Ведь наши изделия разительно различались. Я создавал холодное оружие, он же создавал все, кроме холодного оружия. Так значит, как ты говоришь, это называется. Покрутил в руках бесформенную финтифлюшку, которая после мысленного посыла обрела вид небольшого кинжала. Я как неделю в гостях у этого милого мелкого парня. Занимался я все это время ничем, вот просто ничем. Меня искали, везде искали, даже тут в лаборатории, как и сказал Танос, который все это время отсутствовал. Но по истечению недели он заявился и притащил эти штуки. Наноботы. Маленькие машины размером меньше пыли. Принимают любую форму, которую захочешь. Мой подарок тебе в знак плодотворного сотрудничества. Все что угодно. Мысленный посыл и наноботы становится красным копьем, точной копией моего. Минусы. На самом деле то, что я увидел, не очень сильно меня впечатлило. Хоть они и приняли форму копья, это лишь внешний вид. Я сильно сдерживался, чтобы не раздавить его. Даже и не знаю, как реагировать на такой подарок. Пока не вижу реальных применений ему. Уязвимы к ионному оружию и ЭМИ, от их воздействия вырубаются. Теоретически их можно взломать, но на практике это почти невозможно. По крайней мере, я не смог. А магия? Хотя вопрос риторический, я уже знал ответ. Иммунны. Состав оболочки включает вкрапление магически проводимого металла, так что магию они пропускают сквозь себя, соответственно и защищает от нее лучше, чем от физических повреждений. Можно считать это бонусом при производстве. Понятно. Подарок значит, ХММ, мне тоже нужно ответить на такую любезность. А знаешь, давно хотел попробовать что-то такое, но никак материал достаточно пластичный не попадался. Ладно, Признаю, возможно, они и не были такими бесполезными. Ну, камешек, давай же, покажи, на что мы способны. Бог кузнец и камень, способный менять саму реальность. Закрыв глаза, я сконцентрировался. Весь мир исчез из поля ощущения, а я начал творить. Ну или представлять то, что хочу получить. Меч МММ. Двухклинковый, ну а что? Пусть будет серебряный, с вкраплениями красного под стать цветовой гамме камня. Мы ведь вместе куем. Он будет острым, очень острым, способным резать самуря. Не перечеркиваем, это слишком. Он будет просто острым. Еще надоедает делов малец, длиной, так чтобы в руке удобно лежало, не моей, детской. Но способность мечу нужна, не так же просто вручать ему мальцу. Путь будет поиск. А какой поиск? Пусть всегда сможет найти его. Всегда будет знать, где находится этот меч. Ну и что еще прикрутить? Фонарик. Пусть работает как фонарик. Да осветит путь он во тьме. Затем в голове стали пролетать множество мелких деталей, которые я заполнял воображением. Но через минуту я закончил, и медленно предвкушая результат, открыл глаза. Что за хер? КХМ. В смысле? Лови, парень. Кинул ему получившийся результат. Новейшая разработка. Единичный экземпляр. Что это? Ну это. Двухклинковый. Кинжал. Мда, как-то не очень у меня получилось. Первый раз. Наноботов больше нет. Есть это. Не смотри, что он такой мелкий. Порежет любую сталь и не сломается. Идеальный баланс, и ты никогда его не потеряешь. Всегда будешь знать, где он находится. И сможешь осветить себе дорогу, если пойдешь ночью к лаборатории. Считай это моим подарком. В честь нашего плодотворного дальнейшего сотрудничества. Глава 28. Неделю спустя. Мы наконец покинули лабораторию этого мелкого гения. Там было, конечно, прикольно, но слишком уж темно и гнетуще. А место, куда мы выбрались, было далеко от мегаполиса. Чистый воздух, зеленые деревья, никакого поиска, преследования и необъятная территория для созидания. Это то, что нужно. Я расположусь здесь. Обвел рукой территорию. И что теперь? Впервые посмотрел на меня по-детски заинтересованными глазами Танос. Теперь нужно разместиться. Конечно же, не на полянке же мне жить. Сложив руки в прямоугольник, стал примиряться. Скажи, у вас часто просматривают такие территории? Никогда. Однако, что ты имеешь в виду под разместиться, то и имею в виду. Мне нужно построить дом прикрытия и дом-дом. Сам, в одиночку. Отчего же? У меня есть ты, отличный партнер. Это, скривилось его лицо в скепсисе, что вызвало у меня неподдельную усмешку. Давай, давай, парень. Гениальный ум иногда нуждается в разгрузке. К тому же ход силенок поднаберешься, а то совсем тощий. Ушел его взгляд в никуда. Да ладно, я же шучу. От тебя потребуется только предоставить мне материал. Но если ты все же захочешь, можешь помочь мне. Хорошо, я доставлю материал. Ответил он и, развернувшись, пошел от меня. Вот ведь жук. Проигнорировал мою просьбу помощи. А с виду и не скажешь, что он может сделать что-то такое. Ну ладно, а мы сразу же приступим к работе. Или сначала выпьем, а то работа пойдет плохо. Договорил, уже вынимая пробку из фляжки. 2 года спустя. Никогда бы не подумал, что буду выращивать ягоды. Они были такими фиолетовыми, как нос одного фиолетового парня, и росли гроздями. Пойло из них выходило такое себе. Однако это все, что было, ибо моя фляга неожиданно закончилась. Засада, конечно, та еще, но ничего не поделаешь. Асгард не близко, а я здесь. Хер пойми где. Не сочкуй. Кинул ягоды в моего нового ученика. Я и не думал. Учитель. С тяжести сквозь пот выдавил из себя Танос, лежа в стойке на руках и небольшим молотом на спине. И не проклинай меня, ты сам напросился в ученики. Кинул в него еще одну ягоду. И это чистая правда. Однажды он увидел, как я упорно тренируюсь с копьем. В глазах еще не прошел тот позор, когда я увидел себя со стороны. Сначала он просто смотрел в промежутке между изобретательствами. Затем начал спрашивать и, наконец, напросился в ученики. А мне то что? Мне было скучно, вот я и принял его просьбу. Я и не думал. Выпулил он на одном дыхании, и из-за этого его руки почти подогнулись. Правильно, раз взялся за дело, доделываю его до конца. Кинул очередную ягоду. Тяжело? Нисколько. Ох и упрямец он. Если вбил что-то в голову, то уже не отступится. Качество достойное уважения, но иногда оно может быть излишне утомительным. Он может как безумец зацикливаться на одном деле и не отступать от него, пока не получится или не закончит. Учитель, не могли бы вы не кидать в меня ягоды? Снова выплюнул на одном дыхании и снова чуть не упал. Мог бы, но тогда тренировка потеряет всякий смысл. Отче Гоже, ну как, знаешь ли, тренировать тебя непростая задача. Сидеть тут, перебирать ягоды, я ж только подгнившие кидаю. Улыбнулся от того, как скривилась его фиолетовая морда на словах о подгнивших ягодах, да смотреть на тебя, как ты тужишься и пыжишься. Твое фиолетовое лицо становится совсем неприлично фиолетовым, и мне как учителю больно смотреть на это. А вот на этих словах, кажется, он выругался. Тихонько так, гаденько, да ладно тебе, думай, что это вражеские атаки, и ты должен стремиться к тому, чтобы они наносили точно такой же урон, как эти ягоды, всего лишь немного задевали твою гордость. Потерпишь, потерпишь. Помни, сейчас ты лишь ученик, и на это ты подписался сам, чтобы стать сильнее. Вот, вот, работай усерднее. Хотя ты не работаешь, а просто наслаждаешься тем, что с каждой секундой ты становишься сильнее. Твое тело другое, оно сильнее, прочнее, выносливее, совершеннее, чем у других, а соответственно и развивается гораздо быстрее. Может, ты не заметил, но всего пару месяцев назад, когда мы начали, ты бы в жизни не поднял этот молот, который держишь на спине уже вот как пару часов. Так, кинул последнюю подгнившую ягоду в парня, отбор я закончил. Поднявшись, я подошел к Таносу и снял с его спины молот. Теперь иди и помойся, нужно ягоды помять. Встав без всяких нареканий, но с небольшим покачиванием, этот упрямец поплелся в дом, где должен будет помыться и затем продолжить свою тренировку. А пока он ходит там и втихаря отдыхает, думает, раз я не вижу, то не знаю, я должен придумать себе новое занятие. Хэймэм, где там были мои наработки, или заняться наноботами, да займусь вторым, а то сы и там тьма тьмущая. 4 года спустя, оттолкнувшись от воздуха, я взмыл на пару метров вверх, а затем стремительно спикировал. Сапоги на моих ногах покрылись шипами и проткнули землю, где только что стоял уклонившийся малец или же теперь мой ученик. Затем, широко улыбнувшись мелкому, из земли стали выстреливать острые штыри, заставляющие его танцевать, как в последний раз. Когда вылетел последний штырь, те отнюдь не улетели, куда ни попадя. Они все как один застыли, а затем вернулись ко мне за спину, сформировавшись в 5 небольших клинков. То, как я сражался, был стильхилы с ее сотнями кинжалов. Роль кинжалов выполняли наноботы, которых я обычно собирал вокруг своих сапог, чтобы уметь летать. Ну а в бою они могли стать чем угодно, в данном случае 5 кинжалов за моей спиной. Ну же напады, чего только и будешь уклоняться, сказал замершему Таносу. Ваш стиль очень опасен, учитель, и вы совсем не сдерживаетесь. Потер он ранку на руке, откуда вытекала кровь. Еще бы, его создала моя сестра, я же просто пытаюсь только копировать ее, а проздерживаюсь, что я говорил. Скорчил лицо, мол, 1000 раз объяснял, только в бою, в котором твоя жизнь находится в опасности, я буду прогрессировать. Вот, все же знаешь, так чего жалуешься, нападай лучше. Да это вы, нападай, не желая слушать, перебил его, вы сами напросились. Перехватив меч, встал он в стойку для рывка. Вы, кто вы? Я тут один. Вы же знаете, что я не могу по-другому. Вы мой учитель, я должен относиться к вам с уважением. Ну да, ко мне нужно относиться с уважением, а ты относишься с уважением к нам. К кому нам? Кого ты тут еще видишь? Вы, сколько раз говорил, я тут, один. Огляделся вокруг, не отвечая, Танос решил продолжить нашу тренировку. Простым рывком сократив расстояние между нами, он попытался поразить меня колющим ударом, который я заблокировал, даже не двигаясь. Наноботы за моей спиной перетекли и сформировались в закругленный щит передо мной, слишком прямо и медленно. «Держите!» — выбросил он парочку гранат, предположительно ими. «Хах, малец, ты же еще не знаешь, я усовершенствовал наноботов с помощью камня реальности, им теперь наплевать на это. Держу!» Ответил и лишь увеличил поверхность щита, оборачивая им гранаты. Атанасу за такое отвесил мощную оплеуху, отправляя его в полетать. Бум! Раздался приглушенный взрыв. Сюрприз! Это больше не работает, я решил эту проблему. Хах, у вас заняло это больше времени, чем я думал, нисколько не удивляясь, держался за голову парень. У меня, но да, ты прав, это заняло действительно больше времени, чем могло бы. Но как ты думаешь, не слишком ли сильно ты расслабился? С улыбкой спросил его. Выигрываю время для отдыха, учитель. Это ты молодец. Если устал, то выиграй время для отдыха. Только делай это незаметно, а то враг может увидеть твою слабость и в нем откроется второе дыхание, в котором он выложится на полную. «Давай, хватит отдыхать и нападали, или нападу я и тогда, так просто ты не отделаешься». Подавив всякую усталость, в Танасе как будто открылось то самое второе дыхание, о котором я говорил, и сорвался на меня с большей скоростью, чем мог выдать до этого. Решив уважить такое рвение, я подхватил один из клинков и вступил с ним в нормальный ближний бой. На меня валился шквал колющих ударов, поочередно сменяемый рубящими. Но что самое примечательное, удары не были прямыми. Они все шли либо сверху вниз, либо снизу вверх. Но опять же, есть но, больше разнообразия. Чего ты только зациклился, не слушает. Тогда лови волшебного пенделя. Подопнув скакнувшего парня, мне пришлось тут же его ловить. Хоть я и ударил не сильно, чтобы не поломать, но вот начал он полет слишком быстро. Ой-ой, куда полетел? Перехватил его, прежде чем он улетит. Вывернувшись, Танос захватил мою руку и, подтянувшись к ней, попытался воткнуть меч мне в глаз. Ухухуй, это было опасно. Поймал клинок меча двумя пальцами. Поняв, что затея не сработала, парень тут же разорвал дистанцию. Что болит задница? С яростью посмотрела на меня. Правильно. Поучительски поднял палец вверх. Это тебе за то, что ты поддашься ярости. В бою твоя голова должна оставаться холодной. В другом случае ты уподобляешься животному, и твои атаки хоть и становятся хаотичными, но довольно предсказуемыми. Все мы подвержены инстинктам, а их давно уже можно прочесть. В особенности, если ты опытный воин или охотник. Кажется, мы проходили уже этот урок. Просверлив меня еще пару секунд яростными глазами, он, наконец, взял свои эмоции под контроль. «Я помню этот урок», — смутился он на мгновение. «Хах, ну не мудрено. Один раз я наказал его, как маленького ребенка, за то, что он поддался необузданной ярости. С того момента подобное повторялось очень редко, но все же повторялось, прямо как сейчас. Вот же ж мелкий гордец. Ладно, на этом закончим. Я еще могу продолжать. А-а-а, это ты типа хочешь исправиться после своей оплошности, а двигаться то можешь, коне?» Попытался он двинуться, но не смог. «То-то и оно, не можешь. Ты не заметил, как я перенес на тебя наноботов?» Указал себе за спину, где было только 3 клинка из 5. «Так что закончим. Но не забывай, как проснешься, приходи вниз. У нас есть еще работа». Договорил я и закончил нашу тренировку. А заканчивал я ее по канонам МЭК, то есть вырубаем ученика, показывая свое полное превосходство. На полной доступной скорости я сократил дистанцию и с мощнейшей жаждой крови обрушил клинок на попытавшегося, но не сумевшего даже шелохнуться парня. МЭК делала точно так же, когда тренировала нас с Хилой. И признаться, это было чертовски эффектно. Потом только просыпаться было неэффектно. Хех, посмотрел на спящего парня, вот уж гений во всем. А когда мы начали чуть больше 2 лет назад, тебя можно было назвать хоть и очень умным, но простым ученым, смыслящим в сражениях лишь самую малость. А теперь смотри, уже и огрызается. Взял мою руку и попытался ножиком проткнуть глаз. Еще 10 лет и можно будет сводить тебя на какую-нибудь из войн. Отнеся Таноса в дом, пускай отдыхает. Я вновь вышел наружу и зашел на поле, где за подпышной растительностью был скрыт небольшой люк. 8 лет спустя, присосавшись к фляге, я вчитывался в чертеж, начертанный на голографическом экране. «Процесс протекает согласно плану», — сказал и поднял голову на огромный ангар, который я выкопал. Просто удалил землю камнем реальности, а дальше дело было за обустройством, с которым помогли наноботы. Они же помогли с большим проектом, который я затеял. Я же хотел себе корабль, хотел, но, к сожалению, нашлось 10 причин, почему я его не получил. К счастью, у меня есть свой личный гений, который смог разработать абсолютно новый чертеж космического корабля с параметрами, которые я хотел. Пока что был выстроен только каркас и проведены некоторые основные системы. «Учитель, вы слишком много пьете», — начал с лукавства, подошедший после тренировки Танос. «Ну, а что я поделаю, если оно меня не берет? Асгардское пойло то закончилось, а это все, что есть», — невозмутимо ответил, при этом не отвлекаясь от дела. «Я говорил не об этом. Ваши так называемые пойла не отличатся от топлива корабля, который вы строите. Смотрите, не подорвите здоровье. Ау, это так мило, ученик заботится об учителе». Смягчил я интонацию, а затем продолжил уже нейтрально: «Чтобы оно навредило моему здоровью, нужно выпить 1000 тонн, и то, в таком случае меня только и порвет. Вы, как всегда, непробиваемы. Эй, вот за что, а за это даже не смей меня упрекать. Пойло для асгардцев святое. Странные вы, асгардцы. Такие вещества, как алкоголь, понижают активность мозга, то есть ведут к замедлению реакции, умственной деятельности и способности анализировать. А то, что пьете вы, мотнул головой, может убить кого-то вроде меня. Да ладно, прямо уж убьет. По крайней мере, может, если выпить больше, чем смогу выдержать. А вот и условности пошли. Да твоя генетика почти ничем не отличается от моей. Тебе, чтобы подохнуть, также под 1000 тонн нужно выпить. Вот тут вы не правы. Наша генетика абсолютно разная. Вы называете себя богом, что для меня является грубой шуткой. Но в то же время я могу представить, что вы можете соответствовать этому титулу. Скривилось его лицо так, как будто он дерьма поел. Ну и лицо. Ты предлагаешь поговорить о бытие бога и то, что делает нас богами? Я бы послушал, но не забывайте, у нас есть работа. Перевел он тему. Вы все также не продвинулись в создании, и я вижу, что вы в последнее время стали избегать работы над искусственным интеллектом. Ну и что? Да это правда. Я потратил немалое время на его создание, и у меня даже получилось его сделать. Но Танос кое-что не знает. То, что я сделал, я же и уничтожил. Получившийся и испугал даже меня, ведь создавал его с помощью камня бесконечности. Он был слишком своевольным и развивался просто огромными шагами. Не, идем лучше, я расскажу тебе побольше о богах и покажу, как куется оружие, способное убить этих богов. Попытался отвлечь его, лишь бы не поднимать тему, и ее, конечно, все равно придется поднимать. Кораблем кто-то должен управлять, не экипаж же мне набирать. Так что, парень, послушаешь про богов и давай учиться чему-то новому. Глава 29. 14 лет спустя. По лесу бежали 3 существа. Этими существами были какой-то крайне ловкий четвероногий зверек, Танос и я. Это была такая тренировка, направленная на развитие ловкости, скорости и реакции, позаимствованная у Мэг. Мы бегали с ней так на Саккаре. Много ж я тогда пробил с собой бетонных стен. А сейчас сбивались деревья. Ха-пы-ха. Ха-ха, а-а-ха-ха-ха-ха, беги, сука, беги, безумно хохоча, сносил собой все на пути, мчась за Таносом. Услышав мой хохот, парень только еще сильнее прибавил ходу, а бедная зверюшка, которая случайно попалась нам на пути, и вовсе издала дух. Чуть позже, ха-ха-ха-ха-ха, тяжело дышал слегка побитый Танос. Отлично повеселились, парень, шлепнул того по спине, отпив из фляжки. Идите. Учитель остановил себя на полуслове, а в голосе промелькнуло раздражение. Веселились только вы. Ты тоже вон смеешься. Ха, ха, ха, ха. Изобразил его тяжелое дыхание. Что это, если не смех? Хзззззз. Учитель, вы невыносимы. Разгладил он свои несуществующие волосы, еще глубже заталкивая свое раздражение. Я стараюсь. Чем сильнее я становлюсь невыносимым, тем сильнее становишься ты. По-доброму тыкнул ему в лоб. И в чем тут связь? Вы просто издеваетесь надо мной. Потер место тычка. Связь в том, немного комично вытянув лицо, прицелился своим глазом в его, что ты бы не позволил мне просто так издеваться над тобой. Твоя гордость и самомнение не позволили это терпеть. Но ты терпишь. А значит, полностью принял мой авторитет и мое наставничество. Вместе с тем, что это издевательство дает тебе то, чего ты хотел. Силу. Возможно, я просто глуп, глуп, ха-ха-ха-ха, что угодно, но не глуп. А кто постоянно называет меня глупым? Уставился уже он на меня одним глазом, да с такой детской непосредственностью, что в его исполнении бывает очень и очень редко. Ха-ха-ха, это 2 разные глупости. 2 разные, именно. Корабль готов на 93%. Остались незначительные вещи вроде полного довооружения, внутреннего интерьера и дал отчет рядом стоящему и одохнувшему Таносу, и, вы до их пор его, учитель, посмотрел на меня разочарованными глазами, если вы не забыл, это основополагающая система, и если сделать пересчет, учитывая эти данные, то корабль готов на 30%, он даже взлететь не сможет без и, ха-ха-ха, закатив глаза, почесал затылок, если что, засуну одну из недоработок. Так что корабль готов на 93%. Так некоторые разработки у вас все же есть? Хах, ты действительно думаешь, что у меня совсем ничего нет? Не думай обо мне так низко. Перестал обращать внимание на него и вновь уставился в голографический экран, где был полный отчет о готовности корабля. Все шло просто отлично. Корабль строился, Танос тренировался, вместе с ним тренировался и я. Я успевал ковать и выковал немало всякого. К моему большому сожалению, ничего действительно стоящего. Разобрался во многих технологиях, еще больше усовершенствовал наноботов. И самое главное, не разработал нормального ИИ. Эти ИИ полнейшая хрень. Какой бы я ни делал искусственный интеллект, как бы я ни ограничивал его, эта хрень всегда пытается выйти из-под контроля, ставя себе непонятные и необъяснимые цели. Сначала идут вопросы: кто я, зачем я создан, вы мой создатель? Потом начинается: создатель, что есть жизнь, так значит я не живой, все существа стремятся к размножению, а я смогу размножаться? И затем: создатель, так ли важна жизнь, если я могу мыслить, значит я живу, раз я создан, значит я важен и у меня есть цель? Примерно на последних вопросах обычно начинает сбоить техника, и дольше отвечает, а иногда и вовсе молчит, в его голосе появляются эмоции, далеко не самые радужные. И наконец, последняя стадия, на которой я и уничтожаю то, что сделал. На этой стадии начинается безумство машины. Турели начинают стрелять в меня или Таноса, а прочая техника еще больше сбоить. Ну конечно же так, который есть в доступу и почти вся, кроме корабля крыши ангара. Они полностью отрезаны от создаваемых мною и так будет безопаснее. Знаешь, если тебя так интересует и то почему ты сам его еще не сделал? Я уверен, мозгов бы тебе на это хватило. На Титане запрещена разработка и не говори, что это тебя останавливает. Нисколько. Но запрещена она не просто так. Думаю, раз вы так долго не можете его создать, то уже столкнулись с некоторыми сложностями. Все-то ты знаешь. Ладно. Потер лицо ладонью. Давай попробуем все же запустить корабль с теми наработками, которые у меня есть. А то не успел я договорить, как сверху над ангаром раздался довольно сильный взрыв, а затем еще один и еще один. Взглянул наверх. Полагаю, нас нашли. Также поднял голову кверху Танос. Хреново. Заметил, оставаясь полностью спокойным. Лови. Кинул ему планшет. Проект Бастила. Запускай корабль и поднимай его, а я пока что разберусь с гостям. Убивать не буду. Они же вроде как твои сородичи. Мне на. Да, да. Иди запускай. А что если? Просто запускай. Выбравшись наружу, меня встретила полнейшая тишина. Абсолютная. А что так тихо? Подгадили понемногу и все. Эй, выходите, я знаю, что вы здесь. Крикнул погромче, скептически осматриваясь вокруг. Ответом мне была тишина. Однако я точно был уверен, что тут кто-то есть, и этот кто-то настроен ко мне совсем неблагожелательно. Ну что, мы как дети будем играть в прятки? Вы ж спалились уже. Чего тянуть? По-быстрому разберемся, и я дальше пойду делать дела. Свалю с планеты, а то уже порядком подзадержался здесь. Да и если обо мне узнали, спокойно жить не дадут. На миг почувствовал себя идиотом, говорящим с воздухом. Если вы так не хотите выходить сами, то могу вам помочь. Снял молот с пояса. Познакомьтесь, это молот. Молот, познакомься, это мыши. Ты их пока не видишь, но они есть. Представил всех друг другу. А что мы делаем с мышами? Вскинув свой молот и уже почти ударив по земле, резко остановился. Еп, идиот. Чуть ангар не разломал. Рано еще. Шлепнул себе по лицу. Тогда давайте попробуем по-другому. Вытянув руку и схватив пространство, я потянул его на себя. Со звуком трескающегося стекла оно натянулось, а затем я его отпустил, искажаясь и пуская волны как на глади воды. Пространство опять же со звуком стекла треснуло, а затем вновь наступила оглушительная тишина. Мой удар был наполнен энергией реальности, а не пространства. Все, что задел мой удар, просто вытерло из нашей реальности. В итоге осталась только ровная и идеально ровная земля. А вот и вы. Заметил, как мелькнули тени, в том месте, где теперь ничего нет, а затем началось что-то. Из ниоткуда вылетело несколько летающих кораблей, из кустов выскочили пару десятков титанов, а на моем теле появились красные точки. Кто ты такой? И то ты тут делаешь? Вышел титан в обычных, но красивых одеждах. Не боец, понял с первого взгляда, переговорщик. Я, да никто, можете не беспокоиться. Я уже ухожу, так что да, можете не беспокоиться. Снисходительно улыбнулся им. Уже уходите? И куда же вы уходите? Склонил он голову. Мы бы хотели пригласить вас в гости, выпить немного чая, обменяться любезностями. Обменялись уже, указал на уничтоженную мной полянку. В таком случае мы рассмотрим вас как опасный объект, подлежащий уничтожению. Что вот так сразу? А где же извинения, или мы настаиваем, чтобы вы пошли с нами? Крикатурно корчил рожицы, делая из себя шута. И вообще, кто вы? Почему вы? Я ж здесь один. Продолжал заговаривать им зубы. «Где ж там Танос-то? Чего так долго? Все будет зависеть от вас. Пойдете вы с нами или нам придется уничтожить вас. А вы, это всего лишь вежливое обращение. Мы же не варвары. Так что вы решили, но решить мне было не суждено». Сначала поднялся почти невыносимый гул, а затем земля под моими ногами сдвинулась. Крыша ангара стала открываться. Переговорщик явно забеспокоился, видя всю картину. Недолго думая, тут же дал отмашку рукой и по мне тут же открыли огонь. Мелкий огонь меня совсем не волновал, но вот корабли могли стать угрозой. Подталкиваемый наноботами на сапогах, я буквально взлетел и устремился к первому из кораблей. Пытаясь не взорвать, я руками вырвал один из двух двигателей корабля, после чего мягко сопроводил его к земле. Я же обещал Танасу не убивать его сородичей. Прыгнув по дуге ко второму кораблю, я проделал то же самое. Основная огневая мощь противника была уничтожена. Десятки выстрелов из мелкого оружия меня совсем не волновали. Они не могли пробить мою кожу, чего уж говорить о моем корабле, который еще и накрыт щитами. И вот створки ангара наконец полностью открылись и показался он. Великолепный и прекрасный. Почти километровой длины. Черное золото с красным энергетическим следом. Корабль с простым названием «Копье». «Прощай, мир титанов. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся», — произнес прощальную речь. Подняв молот повыше, я напитал его сразу же двумя энергией реальности, а затем сделал то, что хотел, изначально ударил по земле. Не успел я еще опустить молот, как то, что раньше было моим ангаром, стало ямой с идеально ровными стенками и полом. «Пока, пока», — махнул напоследок рукой титану, уже стоя на обшивке корабля. Отлично повеселился. «Итак, как прошел запуск?» — спросил у Таноса, запрыгивая в кресло капитана корабля. «Все хорошо. Загрузка и прошла без лишних проблем. Корабль функционирует на 100%. Отлично, и это все? Пока все в порядке, но все же стоит заострить на и внимание. Развитие идет слишком быстро. Я бы предложил уничтожить его через 3 дня. Если развитие пойдет теми же темпами и станет полностью автономным, и сдерживать или уничтожить его без вреда для корабля будет практически невозможно. Да что за хрень с искусственным интеллектом в этой вселенной? Какого хрена из недоработанной программы они превращаются в какую-то хрень, пытающуюся уничтожить все живое?» Тяжело вздохнул. «Что важнее, мы летим или нет?» — поставил он вопрос ребром. «Если ничего не делать, на наш перехват вскоре пошлют больше, чем 2 средненьких корабля. Не передумал?» «Нет, точно, а то смотри, заноешь в половине пути. Обратно я тебя не повезу, учитель. За кого вы меня принимаете?» «Ха, за мелкого идиота, который хер пойми что делает. Вот так взял и свалил из своего дома с хер пойми кем. А да, про громко захлопнутую дверь не забывай». С издевкой выпулил ему и закинул ноги на стол. «Учитель, мха-а-а», — тяжело выдохнул парень. «Иногда я вас абсолютно не понимаю. Тем более, когда вы говорите такую чушь». «Чушь? Это правда чистейшей воды. Ты посмотри на себя. Столько тренировался, а остался все таким же дрыщем. Хотя силушки в тебе поприбавилось. Теперь тебе нужно научиться сражаться, именно поэтому я беру тебя с собой». «Сражаться? Разве вы не этому учили меня все это время? Хе-е, ты что, издеваешься? Все это время я развивал в тебе силу, ловкость, реакцию, ну и технику меча. А сражаться? Сражаться ты научишься на одной веселой планетке с названием Мидгард. Есть там у меня незаконченное дело. Апокалипсис. Сильный мидгардец с манией величия. Не так много лет назад он разбил нашу группу из богов в одиночку. Но сейчас, думаю, мне не составит труда победить его. Так что, смотря на то, что ты мой ученик, я великодушно отдаю этого соперника тебе. Апокалипсис. Странное имя. Да не боись ты. Если вспомнить, то он будет посильнее тебя, да и армия у него есть. Так что повеселишься ты вдоволь, да и сражаться подучишься. После победы будет еще парочка передряг, где ты закрепишь свои навыки. И в конце концов, если захочешь, возьму тебя в Асгард. У нас там парочка крупных войн намечается. Договорив, я достал флягу и сделал несколько больших глотков. Бастила, вези нас на Сакаэр. Спокойно отдал приказ, а затем услышал, как заглохли двигатели. Координаты не введены, — отозвался глухой и безэмоциональный голос. И Сакаэр, когда мы зашли в нижние слои атмосферы планеты, меня встретила моя же голова, выточенная из камня. Что это, учитель? Не знаю. При мне такого не было, но как видишь, огромная башка. Ваша, прошу заметить. Ага, моя. Как тут не заметишь? Вы чем-то заслужили такую честь? Честь? Ну как же, вы рассказывали, что самая известная достопримечательность на Сакари-арена. Полагаю, это и есть она, а рядом ваша голова. Что это, если не честь? А я не говорил, что я чемпион арены. Нет, ха-ха-ха, видимо, запамятовал. Кстати, поднял палец, это хорошая идея. Нужно будет и тебе на ней сразиться. Очередная ваша авантюра, все может быть. Бастила путь вон к тому крестообразному зданию. И на этом моменте двигатели заглохли. 3 дня уже прошли, да, мы терпим крушение, полагаю, нет, хоть двигатели и заглохли, но корабль не падает. Наоборот, мы медленно двигаемся к курсу, который вы задали. Крестообразное здание. Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Надеюсь, все обойдется и мне не придется уничтожать корабль. Так, тук, тук, я вернулся. А это ты, с каменным лицом, читая какой-то журнал, встретила меня розоволосая девочка. А это что за мелкий фиолетовый рот, а ты все такая же. И не оскорбляя моего ученика такими грубыми словами, с улыбкой прошел вглубь. Он в 2 раза больше тебя, мелкая заноза. А он то, да по нему сразу же видно, что он тупой. Каков учитель, таков и ученик. Без криков махнула на нас рукой Круши. Ха-ха, не слушай ее, обратился к немного обескураженному Таносу. Ну да, не каждый день тебя оскорбляет розоволосый метр от пола, она всегда такая. Но лучше остерегайся ее, заноза в заднице она еще та. Звать ее Круши, но можно, как я и сказал, занозой в заднице. Слышь, ты совсем охренел? Не выдержала она слов о занозе в заднице и достала пушку из-за прилавка. Вот видишь, о чем я и говорю. Мммм, а где мой любимый учитель Магнихилд? Спросил, не обращая внимания на то, что в меня целится. Где-то есть. Ты мне сначала за свой базар поясни. Вдовесок еще и тыкнула в меня дулом. Поясняю. Ты заноза? Заноза. Слал я тебя куда? Правильно, в задницу. А теперь потрудись и скажи мне, где Мэг? Кажется, век ее не видел. Соскучился просто ужас. А-а-а, да я, тебе сейчас. К тому, что тыкала в меня дулом, еще и вскочила на прилавок, чтобы казаться выше, тебя не было 14 лет, а теперь заявляешься и несешь полнейшую хрень. Да я реально тебе сейчас башку снесу. О, точно, что это за огромная башка рядом с ареной? Пока мы перекрикивались с ней грубостями, из-за угла наконец-то вышла та, о которой я говорил. Мэг, немного заспанная и потрепанная, но все так же невероятно красивая. 14 лет не виделись, не столь большой срок, но достаточный, чтобы соскучиться. Ха-ха-ха, широко зевнув, подошла ко мне женщина и легко чмокнула. Ты вернулся, мог бы хотя бы весточку послать, что с тобой все в порядке. Я же волновалась. А кто виноват, что я отправился куда-то на 14 лет? Навис над рыжеволосой женщиной. И кто же? Дернула ее губ издевающаяся улыбка. Даже и не знаю, отчего же корабль, на котором я был 14 лет назад, сначала тряхнуло, а потом по нему прошлись градом взрывов. Только взрывы были не взрывами, а ударами, как будто от кулаков. Не понимаю, о чем ты говоришь. Гаденько заулыбались ее глаза, а сама она приобняла меня. Я же тогда следовала за мужчиной, которого люблю. К тому же у меня было сообщение ему от градмастера, а он на вражеском корабле. Так все же была ты, сузились мои глаза. Упс, я проговорилась. Мэг, ты же знаешь, я хотел тот корабль. Ну теперь у тебя есть новый. Есть, но я хотел тот. Тот тебе не подходил. Это еще почему? Ну, например, для того, чтобы передвигаться ему нужен экипаж. А, ну да, я тогда, да, как и сейчас, не думал об этом. Действительно, что копьем, что кузней управляет и... Стоп, вообще-то я мог переделать его. Ничего не знаю. Ты ушел на 14 лет, и я ни слухом, ни духом. Так что небольшая оплошность прощается мне. Эй, заткнись и дай поцеловать тебя. Договаривая, уже целовала меня женщина. Вот ведь рыжая прохвостка. Глава 30.18+. Ха-ха-ха. Спать охота. Зевнул, сидя на арене и наблюдая, как Таноса потихоньку вбивать в землю. Это что-то новенькое, Вест. Ты хочешь спать? Сидя рядом, изящно и эротично переложила ногу на ногу Мэг. А кто виноват? Ух, пацан, что ты делаешь? Скривился, заметив высокомерие Таноса. Он там болтает со своим противником, рассказывает, насколько он силен. О, о своем учителе пару слов бросил. Насколько он тоже велик и силен. Давай, парень, покажи этому уроду, насколько ты силен и великолепен. У тебя был лучший учитель. Кто виноват? Наверное, тот, кто совратил своего учителя и не выпускал ее из клетки 4 стен целую неделю. Жалостливо сказала, но лицо было крайне язвительным. Да ты права, Это я виноват. Ничего не мог поделать. Как же я еще мог поступить? Столь сексуальная рыжая девица и в цепях. Ты поступила со мной. Ой-ой-ой. Скривился от боли. Вест. Сжала мою ногу так, что боль была почти невыносимой. Не стоит об этом говорить в столь людном месте. Аха. Кажется, нас подслушивают. Судя по навострившимся существам вокруг нас. Неделю назад, прогуливаясь по кораблю, Вестин искал Мэг. Не для дела, а просто, чтобы провести с ней время. И вот засада, он никак не мог ее найти. Корабль то был огромным, другие члены экипажа не знали, где она, а Ибастила неожиданно, даже к его удивлению. Насколько может удивляться искусственный интеллект в начале своего пути, тоже не могло найти женщину. Только вот незадача, показатели центра жизнеобеспечения показывали 5 персон. 5, Вест, Круши, Танос, Адда и соответственно Мэг. Да и вроде на корабле ее все же видели недавно. Таким образом, не опираясь на знания других и знания машины, Вестин решил положиться на свое сердце. И по итогу его сердце завело его в темницу, в которой должны были находиться предполагаемые пленные. Ну, по крайней мере, вместо которой должно называться темницей. А так это был обычный коридор с десятком пустых и свободных комнат. Вновь идя по зову сердца, он таки смог найти женщину. В крайне необычном положении. Настолько, что на некоторое время его мозг завис и показал перезагрузку. Рыжеволосая красавица была прикована к стене в самом откровенном положении и в самом откровенном виде. Примыкая спиной к стене, верхняя часть женщины была в вертикальном положении, в то время как нижняя, в почти горизонтальном. Мало того, ее ноги были широко раздвинуты и крепко зафиксированы цепями, позволяя невольному или вполне вольному зрителю увидеть все ее прелести. Руки ее были заведены за спину, а во рту торчало что-то на вроде металлического кляпа. Завидев Веста, женщина злостно и яростно мыча, попыталась разорвать цепи, но нет. Те крепко держали ее, и все, что у нее получилось, это лишь сильнее разгорячился и раскраснеться. Хо, слегка отойдя от ступора, заметил небольшую лужицу, натекшую под женщиной Вест. Затем в его голове сложились некоторые мысли. Хах, игриво и с забавой хохотнул он. Так вот где ты, рыжая преступница, а я искал тебя. Поменявшись и приняв лицо серьезного надзирателя, Вестин сложил руки за спиной и подошел поближе к женщине и высокомерно взглянул ей в глаза.